Глава 8. У меня дрожат руки от нервов, но молчание Васима во время нашей беседы по-настоящему взбесило меня. Почему он сидит, слушая, как мы спорим, словно его это не касается? Не знаю даже, что думать об этом человеке. Я не питала насчет него никаких романтических иллюзий, но даже подумать не могла, что он окажется таким покладистым. Другое слово на ум и не приходит. Он совсем не похож на пышущего энергии Максуда или властного Даду. Нашу первую и единственную встречу я еще не знала, что он уедет от меня в первую же ночь. Тогда я только испытала облегчение, что Васим молод и хорош собой, думая о том, как хорошо отзывались о его характере люди, и считаю, что, возможно, во втором браке мне повезет больше. Сейчас же, смотря на этого мужчину, я испытываю только облегчение, что Бог уберег меня. Ведь ничто не мешало ему сделать наш брак настоящим, навещать меня время от времени, а жить здесь, со своей первой женой. Многие мужчины так и поступают. Хоть в этом отношении он не повел себя как сволочь, и на том спасибо. Не представляю, как пережила бы это, если бы привязалась к нему. «Садись», — предлагает мне Васим, когда мы заходим в его шикарный кабинет. «Я такие только в фильмах видела. Все-таки красиво они живут, и он, и Максуд. На родине их дом походил на какой-то музей или дворец 18 века, а тут все стильно и по-современному. А ведь и мой отчий дом мало чем отличался от дома Дадды». Осматриваюсь кругом, понимая, что мне дико неловко смотреть Васиму в глаза. Я его не знаю, но он мой муж. И когда мы были в окружении его жены и дяди, мне было менее неуютно, чем сейчас. «Зарина, я прошу прощения за свое бездействие», — официальным голосом говорит он, и я, наконец, смотрю на него прямо, потому что такое вступление меня удивляет. «Я понимаю, что зря потратил твое время, и я правда собирался дать тебе развод, чтобы не продолжать этот фарс с браком, который даже действительным не может считаться». После рождения ребенка я собирался привезти свою семью домой, но Дада решил все за нас, прислав тебя сюда. Я не нуждаюсь в объяснениях или извинениях. Не могу скрыть обиду на человека, который просто играл моей жизнью, чтобы ему было удобно. Я просто прошу развод и то, что мне принадлежит по праву. Конечно, я согласен, выдыхает Васим. Я дам тебе развод прямо сейчас. Потом мне нужно будет посоветоваться с Муллой, так как наш брак был фиктивным, чтобы знать, нужно ли тебе придерживаться срока Идды. Меня внезапно пробирает веселье, потому что Ида – это срок примерно в 3 месяца, чтобы узнать, не беременна ли разведенная женщина от своего мужа, в течение которого она не может выйти замуж за другого. Естественно, в отношении меня это невозможно. Я не собираюсь замуж в ближайшие 3 месяца, так что нет необходимости, – отвечаю ему. Васим выглядит смущенным и отводит взгляд, прокашливаясь. «Я также хочу предложить тебе остаться пока здесь и не уезжать домой», – деловым тоном говорит он. «Почему бы тебе не пожить тут несколько месяцев? Я сниму для тебя квартиру и помогу с работой. Естественно, и деньги, которые я перечисляла на твою карту, останутся при тебе. А что касается Махра, если ты все равно планируешь продать землю, то я хотел бы вместо нее отдать тебе сумму, в которой она была оценена. Ты можешь спокойно жить на эти деньги. Со временем мы сообщим нашим семьям, что не смогли вместе ужиться и развелись. Ты сможешь уехать домой к своим родным. Все же женщина не может жить одна без защиты своей семьи. Я уверен, что они примут тебя, зная, что мы пытались жить вместе, но я все равно решил развестись. Что может поделать жена, если муж не хочет с ней жить? Это только моя ответственность, не твоя. Твои родные не смогут ставить тебе это в вину, и они не могут не принять тебя назад. Все, что он предлагает, намного лучше моего первоначального варианта, потому что я действительно не хочу лишаться своей семьи. Они могли оскорбиться из-за развода и снова развязать войну, зная, что Васим все время брака не жил со мной, оставив на своих родителей. Но теперь, когда я переехала в Москву и как бы живу с мужем, никто не сможет оспорить развод по причине того, что мы не ужились вместе. Конечно, будут упреки, что я не смогла найти подход к своему мужу, но если инициатором развода выступаю не я, они не могут ничего с этим поделать. Да, мою жизнь превратят в настоящий ад на несколько первых месяцев, но я готова к этому больше, чем к одиночеству. «Но ты ведь дашь мне развод прямо сейчас?» — уточняю Васиму, прежде чем согласиться. «Да», отвечает он. «Просто другим об этом знать не обязательно». «Тогда я согласна. Но пока ты не найдешь мне квартиру, мне нужно где-то жить. Хоть в отеле. Я не собираюсь оставаться под крышей твоего дяди. Он чужой мужчина, и это неприемлемо». «Конечно, ты права», кивает Васим. «Снимем тебе номер, и я сегодня же свяжусь с риэлтором. А насчет работы? Я предложил, потому что подумал, что тебе захочется чем-то заняться здесь. Все-таки чужой город и нет знакомых. Но если ты не хочешь, то у тебя будет достаточно денег». «Я хочу!» – обрываю его порывисто. «Я сойду с ума, если буду сидеть дома». Я и так провела таким образом целый год, и мне хватило. За последние 2 дня в моей жизни произошло больше событий, чем за всю совместную жизнь с его роднёй. В таком случае я подыщу тебе что-нибудь в офисе у своих знакомых», — кивает Васим. «К себе взять не могу, сама понимаешь». «Понимаю, конечно. Его жена сойдет с ума. По ней сразу видно, какая она ревнивая. И не объяснишь ей, что мне такое сокровище, как ее муж, не нужно. Пусть и дальше охраняет. Ничего достойного в нем я не вижу. Семейка моральных уродов какая-то. Хотя он, конечно, поступил по совести, не оставив меня ни с чем. Но я отказываюсь считать это добротой. Васим сам поставил меня в это положение. И наверняка хочет теперь уладить ситуацию так, чтобы не было конфликта между семьями. Ему мое пребывание в Москве выгодно, ведь будет как оправдаться и перед своим отцом. Скажет, что я была плохой женой, а его мамочка это с энтузиазмом подтвердит, ведь я бесполезная девчонка, которая только занимает место. Мы возвращаемся обратно в гостиную, где Максуд также невозмутимо потягивает чай, а Вика сидит, нервно теребя ткань своей юбки и глядя на дверь. Как только мы с Васимом заходим, она тут же досконально осматривает нас обоих с ног до головы, видимо, считая, что мы могли обжиматься, оставшись наедине. Интересно, она всегда такая неврастеничка, или эта беременность на нее так повлияла? «Ну, к чему пришли?» – спрашивает Максуд. «Мы разведемся сегодня», – отвечает Васим, снова садясь рядом с женой. «Однако наша семья об этом знать не должна. Зарина пока останется в Москве, а через полгода мы сообщим о разводе из-за несложившейся семейной жизни таким образом, чтобы у ее семьи не было нареканий, и они не винили в разводе ее». «Где она будет жить?» – подозрительно щурясь спрашивает Вика. «Я не возражаю против того, чтобы она пожила у меня», – тут же вставляет Максуд с довольно блестящими глазами. «Но пусть обломится». «Это исключено, ты же мужчина», – резко осекает его Васим, посылая предупреждающий взгляд. «Зарина поживет пару дней в гостинице, пока я ищу съемную квартиру для нее. Спасибо, что позаботился о ней, Максуд. Но на этом все. Она больше не твоя невестка, и я объявляю об этом при свидетелях. Зарина, ты разведена, я развелся с тобой». Прикрываю глаза от облегчения. Ну вот и все. Несколько слов, и я разведенная женщина. Хоть мы и не были женаты по-настоящему, формальности соблюдены, и мне от этого легче. Открыв глаза, успеваю заметить триумф на лице Вики, но меня это не трогает. Как женщина, я могу ее понять. Никому не понравится наличие второй жены у мужа, тем более если муж любимый. Это в первую очередь задевает гордость, чувство собственного достоинства. Да и ревность – страшная штука, хоть мне и не приходилось ее испытывать ни по отношению к первому мужу, ни ко второму. Раз все вопросы улажены, я бы хотела уйти. Снова беру слово, потому что все резко замолчали после заявления Васима. «Заберем твои вещи из квартиры Максуда, и я отвезу тебя в отель», – решительно встает уже бывший муж. «Все ее вещи у меня в багажнике», – встает следом Максуд. «Вместе выйдем. Вика, спасибо за чай. Еще увидимся». «До свидания», – провожает нас Вика до двери, как принято. Напряжение, повисшее в лифте, пока мы едем вниз втроем, можно резать ножом. Замечаю в зеркале, что Максуд беззастенчиво изучает меня взглядом и быстро опускаю глаза. Не выразить словами то спокойствие, которое царилось в моей душе теперь, когда этого нечестивца не будет больше рядом. Он нехороший мужчина, ненадежный и опасный для любой приличной женщины. Слава богу, я избавилась от его навязчивого внимания. На парковке Васим без лишних слов забирает мой чемодан из багажника своего дяди и перекладывает свой. «Ну что ж, Зарина, поздравляю!» Насмешливо шепчет мне Максуд. «Теперь ты свободна. Если что, звони, мой номер у тебя есть». «Спасибо!» Сквозь зубы отвечаю ему и сажусь в автомобиль Васима, не попрощавшись. Он молча, не пытаясь стянуть разговор, отвозит меня в довольно комфортный отель и, осмотрев номер, прощается у двери, всучая визитку. «Если не дозвонишься на мобильный, то тут есть еще рабочий номер. Я все свои обещания выполню, Зарина. Звони при любой проблеме». «Хорошо, спасибо. До свидания, Васим. Пока», — неловко бурчит он, уходя.